Сейчас хор прославит Господа, а после них участие из города Шумиха и участие молодежи из города Дмитровграда. Стихотворение «Небо» и пение «Христу Иисусу» песнь поют уста.